памятные литературные места Арбата и прилегающих к нему районов. Первое. От Пушкина до Льва Толстого. Литературный Арбат и прилегающие к нему кварталы в нашем представлении – это прежде всего пушкинские памятные места. Поэт относился к Арбату так же, как к любой другой части города. Нигде не упоминал специально, кроме как в письмах, указывая свой адрес. Например, в письме к Хитрово от 26 марта 1831 года, написанном по-французски, в конце есть приписка «Мой адрес – дом Хитровой на Арбате». Для Пушкина Арбат был просто местом, где жили друзья и где он сам останавливался, жил более или менее продолжительно. Но, однако, для самого поэта было естественно, что он жил и бывал именно в этом районе города. Арбат и прилегающие к нему районы должны были быть ему знакомы с детства. На Поварской, улице Воровского, 21, не сохранился. Вероятно, жила семья с Пушкиным ребенком в 1808 году. А на Большой Молчановке, в доме 9, не сохранился. В доме Сушковых маленький Пушкин бывал на уроках танцев. Это был дворянский район. В статье о дворянстве, написанной в 1830-1835 годах, поэт задумывался над тем, что представляло собой дворянское общество. Какие люди составляют сие сословие? Люди, которые имеют время заниматься чужими делами. Кто сии люди? Люди, отменные по своему богатству или образу жизни. Почему так? Богатство доставляет ему способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву государя. Район, собственно, Арбата, в то время, когда здесь появился Пушкин, был населен в основном родовитым, небогатым дворянством и ремесленниками. Дворцов здесь не было, но в зелени садов стояли нарядные деревянные особняки, расположенные на значительном расстоянии один от другого. Известный мемуарист Вигель вспоминает о Москве 1805 года. «Москву я нашел столь же полную жителей, как и зимой. В конце мая дворяне не слишком торопились в свои подмосковные, любили тогда повеселиться и от столичного шума не очень спешили к сельской тишине. К тому же большая часть помещиков, в Москве живущих, мало была знакома с мелочной роскошью и долгами. Им не нужно было 2/3 года жить нищенски в деревне, чтобы 3 месяца поблистать в ней наравне с другими». Вигель. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Русский архив. 1891 год. Страница 123. В районе Арбата находилось множество домов, где поэт бывал, и 3 адреса, по которым он жил. Первый по времени дом не сохранился. Это был дом 12 на бывшей собачьей площадке, часть Композиторской улицы. Уже давно нет улицы, вернее, маленькой площади под названием Собачья площадка. На том месте, где стоял дом, проходит трасса проспекта Калинина. А нам по-прежнему дорого воспоминание о том, что на квартире Сергея Александровича Соболевского в доме Ренкевича с 1826 по 1827 год жил поэт. Об их отношениях говорит переписка, которая имела характер дружеский, слегка грубоватый, где за обращениями поэта к Соболевскому безалаберный «Прощай, обжирайся на здоровье» можно угадать теплое, искреннее чувство. Именно Соболевскому он доверительно жалуется на финансовые затруднения и признается. Да, еще говорят, он, Пушкин, богат, черт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича. Эта квартира дорога нам и тем, что здесь состоялось 10 сентября 1826 года чтение Пушкиным Бориса Годунова в присутствии Вейльгорского, Чаадаева, Веневитинова, Шевырева. Можно себе представить, с каким блеском, остроумием, талантливостью велись у Соболевского беседы. Какие яркие умы, неповторимые характеры можно было встретить здесь. Через многие годы Соболевский писал Погодину. Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, вы, я и другие знаменитые мужи. Вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно. Соболевский был близким другом поэта, но еще более тесная дружба связывала Александра Сергеевича с Нащекиным. Полностью отреставрирован дом 4 на улице Рылеева, где Пушкин останавливался у Нащекина. Об этом он так рассказывал в 1831 году в письме к Наталье Николаевне от 8 декабря того же года. «Ни на минуту не было покоя. В Валдае принуждены мы были пересесть в зимние экипажи и на силу дотащились до Москвы. Нащекина не нашел я на старой его квартире. На силу отыскал его у Пречистинских ворот в доме Ильинской, не забудь адреса. Он все тот же, очень мил и умен, был в выигрыше, но теперь проигрался в долгах и хлопотах. Дом реставраторы фактически воссоздали заново. Так он выглядел в 1830-х годах. Рустованный первый этаж, кокошники украшают окна. Жил здесь Пушкин с 6 по 24 декабря 1831 года. Друга Пушкина Нащекина ничто не характеризует лучше, чем написанные им воспоминания. Идея создания воспоминаний в виде писем к Александру Сергеевичу была предложена Нащекину великим поэтом в послании из Петербурга 2 декабря 1832 года. Пушкин обработал автобиографические заметки друга, так родились записки П. В. Нащекина, им диктованные в Москве 1830-м, которые, к сожалению, не были закончены. В этих записках отображено раннее детство Павла Воиновича, портреты его родителей, первые впечатления и проказы. Яркость, богатая выдумка, необузданность нрава, лень и вместе с тем азартность все сочеталось на Щекине. Вероятно, именно за оригинальность и широкий размах любил его Пушкин. Это был типичный русский барин. Его характер органично сочетался с укладом жизни и обычаями дворянства, жившего в районе Арбата. Нащекин был прекрасным рассказчиком. Сюжеты его рассказов легли в основу Дубровского и домика в Коломне. Видимо, искренний интерес к искусству сближал Нащекина с литераторами Боротынским, который бывал у него, Белинским, Вяземским, Гоголем, Жуковским, актером Щепкиным, композиторами Верстовским, Вейльгорским, знаменитыми художниками Брюловым, Соколовым. Павел Воинович, желая сохранить для потомков интерьер, связанный с именем Пушкина, сделал знаменитый маленький домик, или Нащекинский домик, как называют его все теперь. Это был ящик полированного красного дерева с раздвижными стенками, размером 2,5 на 2 метра. В домике были 2 этажа и подвал. Из подлинных материалов сделаны все предметы, мебель, светильники, посуда, включая столовое серебро, самовары. Столовая с накрытым обеденным столом сороконожкой с 20 точеными ножками. На столе изысканная сервировка, стройные бокалы лилового стекла, зеленые фужеры, напоминающие тюльпаны. Картины на стенах в золоченых рамах. Гостиная с роялем красного дерева, сделанным на московской фабрике Фишера. Здесь же уютный гарнитур красного дерева, состоящий из 5 предметов, круглого стола, 3 кресел и изящного диванчика, сброшенный на него бисерной подушечкой. Ломберный стол и бильярд – обязательная деталь интерьера дворянского дома. Невольно вспоминаются пушкинские строчки из Евгения Онегина. «Один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в 2 шара играет с самого утра». Бронзовая золоченая хрустальная люстра довершала убранство комнаты. Об этом домике Александр Сергеевич писал жене 8 декабря 1831 года. «Дом его, помнишь, отделывается. Что за подсвечники, что за сервиз? Он заказал фортепиано, на котором играть можно будет пауку, и судно, на котором исправится разве шпанская муха?» Сейчас Нащекинский домик является экспонатом Всесоюзного музея Пушкина в Ленинграде. Возможно, в чем-то схожими с домом Нащекина по внутренней отделке и убранству были и соседние особняки. Так, в одном из них в 1833 году в Скатерном переулке в доме 2 не сохранился. Пушкин бывал у отца будущей жены Нащекина, Веры Александровны. На Арбате, в доме 53, поэт жил с начала февраля до середины мая 1831 года в снятой им квартире. Накануне венчания, состоявшегося 18 февраля, поэт устроил на этой квартире мальчишник, на котором читал свои стихи, посвященные прощанию с молодостью. После помолвки, последовавшей 6 мая 1830 года, им были написаны наброски «Участь моя решена, я женюсь», помеченные в рукописи 12 и 13 мая 1830 года. Они носят автобиографический характер. Подзаголовок с французского означает, видимо, желание поэта скрыть интимный характер произведения. «Участь моя решена, я женюсь. Та, которую любил я целые 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, Боже мой, она почти моя». Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством в жизни моей. Ожидание последней, заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком, все это в сравнении с ним ничего не значит. За этими словами стоят факты биографии поэта, предшествовавшие тому периоду, который связан с переездом в дом на Арбате. Это и первая встреча 16-летней Натальи Гончаровой на балу у Йогеля на Тверском бульваре в несуществующем теперь доме Калагривовой зимой 1828-29 года. И 2 предложения, сделанные им Наталье Николаевне, и сложные отношения с будущей тещей Натальей Ивановной. Напряженное психологическое состояние, которое испытывал поэт накануне свадьбы, так передано им в указанном отрывке. «Дело в том, что я боялся ни одного отказа. Жениться. Легко сказать. Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок. Другие — приданное и степенную жизнь. Третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак. В ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Самое простое и одновременно самое сложное объяснение отношения к Наталье Николаевне мы находим в стихотворении поэта «Мадонна». «Исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». В этом доме на Арбате молодые устроили первый вечер для своих знакомых 28 февраля 1831 года, о котором оставил восторженные воспоминания Булгаков, московский почт-директор, отмечая, что молодожены как два голубка. «Наука и жизнь», 1979 год, номер 6, страница 112. Документ, подтверждающий, что именно этот дом был снят Пушкиным, был обнаружен исследователем биографии поэта Романюком. В Маклерской книге 23 января 1831 года была сделана запись о найме квартиры. Летящим пушкинским почерком была сделана подпись. К сей записке 10 класса Александр Сергеев, сын Пушкин, руку приложил. «Наука и жизнь», 1979 год, номер 6, страница 113. Маклерская контора Хлебникова, как установил тот же исследователь, в которой поэт заключил контракт на наем своей квартиры, находилась на Арбате в доме 15, не сохранился. Дом, в котором жил поэт, принял тот вид, который он имел в 1831 году. В июне 1980 года, в год 181-й годовщины со дня рождения поэта и 100-й со дня открытия ему памятника в Москве, в помещении Государственного музея Пушкина, была создана выставка, посвященная будущему музею поэта на Арбате. Из своей арбатской квартиры великий поэт 24 февраля 1831 года написал Плетневу: «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Супруги Пушкина прожили здесь до 15 мая 1831 года, когда уехали в Петербург. В отреставрированном здании будет открыт музей Пушкина. В районе Арбата находится ряд домов, в которых поэт встречался с декабристами. В Большом Толстовском Карманницком переулке, в доме 12, не сохранился, жил с 1828 года декабрист Зубков. Известно, что дом был одноэтажный, деревянный, вытянутый вдоль улицы. У Василия Петровича в 1830 году бывал Пушкин. Еще свежи были впечатления о восстании 14 декабря, и не затянулась рана, нанесенная казнью декабристов. Зубков находился в заточении в Петропавловской крепости непродолжительное время и был освобожден с аттестатом, так как не было доказательств его связи с декабристами, но всю жизнь вольнодумец помнил о друзьях своей молодости. Свидетельство тому его записки о заточении в крепости, написанной по-французски. Можно предположить, что и в беседах с великим поэтом он неоднократно касался этой темы. Столь же тесно связано с районом Арбата имя Орлова, просидевшего в Петропавловской крепости полгода. Его замечательно охарактеризовал Герцен в «Былом и думах», сравнивая могучего духом человека, оказавшегося в тисках николаевской действительности, со львом, запертым в клетку. Во второй половине 1830-х годов Орлов поселился в доме 15 в Николо-Песковском переулке, улице Вахтангова. Сохранился этот типичный ампирный особняк с рустованным цоколем. Огромное волнение испытываешь, находясь подле этого места. Какое должно быть дум высокое стремление озаряло встречи декабриста и великого поэта? Неподалеку от Арбата жил давний друг Пушкина, поэт-герой войны 1812 года Денис Давыдов. Их дружба продолжалась всю жизнь. Пушкин высоко ценил талант поэта и говорил, что Давыдов помог ему избежать подражания. Он дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным. Также остры, видимо, были и их беседы. В 1826 году певец Гусар жил на Арбате на углу Староконюшенного переулка в доме 25, не сохранился. В том же году снимал квартиру в Гагаринском переулке, улице Рылеева, в доме 33, не сохранился. Там, предположительно, мог бывать Пушкин. В конце 1830 и в 1831 году Давыдов жил в Дурновском переулке 16, часть Композиторской улицы, где также, как полагает исследователь Романюк, мог бывать великий поэт. Пушкин навещал Дениса Давыдова в 1831-1832 годах на его квартире в доме 3, не сохранился, на Смоленском бульваре. В ныне существующем доме 17А на Кропоткинской улице, отмеченном мемориальной доской, установленной в память о проживании здесь Давыдова, Пушкин у Дениса Васильевича не бывал. Однако великому поэту дом был знаком, так как за 4 года до его покупки Давыдовым в 1831 году Пушкин сюда часто приходил в гости к Сольдейн. Вера Яковлевна Сольдейн была женой генерал-майора, секретаря голландского посольства при русском дворе Сольдейна. Она была высокообразована и слыла интересной собеседницей. Теплая встреча и содержательная беседа ожидали здесь каждого. Сюда приезжали Вяземские, Пушкин 16 декабря 1831 года писал в Петербург Наталье Николаевне. «Жизнь моя однообразна, выезжаю редко. Зван был всюду, но был у одной Сольдан, да у Вяземской». Великий поэт мог также посещать в 1830 году Загоскина, директора московских театров, автора исторических романов, в частности, Юрия Милославского. Он жил в доме 29-31, не сохранился, в Гагаринском переулке. Известно доброе отношение Пушкина к этому писателю. В начале 1836 года поэт написал небольшую заметку «Комедия Загоскина «Недовольные» в связи с ее постановкой в Москве и Петербурге. Господин Загоскин заслужил благосклонность публики своими романами. В них есть и живость воображения, и занимательность, и даже веселость. Это бесценное качество, едва ли не самый редкий из даров. Пушкинская статья появилась в ответ на разбор комедии в журналах «Московский наблюдатель», «Телескоп» и статью Белинского в «Молве».